Глава 38. «У, псих чертов!» — проворчал Брэнсон, явно торопясь убраться от дома Гарри Фрейма подальше. Погруженный в раздумья, Грейс долго молчал. За прошедший час дождь наконец перестал, пелену серых, нависших над морем облаков, прорезали лучи закатного солнца. «Хорошо, допустим, только допустим, что он прав. Давай выпьем и поедим», — предложил Брэнсон. — «Умираю от голода. Я сейчас в обморок хлопнусь». Часы показывали 20:31. — «Отличная мысль». Глен позвонил по мобильному жене и сразу начал оправдываться, но разговор становился все более напряженным, пока сержант в конце концов не дал отбой. — «Совсем не в себе». Грейс сочувственно улыбнулся. — «В чужую личную жизнь лучше не лезть». Вскоре они сидели в пабе «Барсучья берлога». Грейс заказал двойную порцию виски «Глендиш» со льдом. Он заметил, что друг его залпом осушил пинтовую кружку пива, несмотря на то, что вел машину. — «Я пошел в полицию, чтобы дети могли мною гордиться», — вздохнул Брэнсон. — «Твою мать! Когда я работал в вышибалу, и у меня, по крайней мере, была личная жизнь. По вечерам я купал Сэмми. Я укладывал его спать и рассказывал сказку, а потом уходил на работу. Знаешь, что мне сейчас заявила Эри?» «Что?» Грейс изучал список дежурных блюд, начерченный мелом на доске. «Сэмми и Рэми плачут, потому что я обещал прийти домой и почитать им на ночь». «Так поезжай», — мягко, но серьезно посоветовал Грейс. Брэнсон допил кружку и сказал другую. «Сам знаешь, не могу. У нас ненормированный рабочий день. Не как в какой-нибудь поганой конторе с 9 до 5. Я не могу. Вот, просто так взять и пойти домой, как какой-нибудь засранный гражданский. В пятницу. У нас не короткий день. У меня долг перед Эшли Харпер и Майклом Харрисоном. То так». «Научись вовремя переключаться», — посоветовал Грейс. «Вот как? И когда же мне переключаться?» Грейс допил виски. «Хорошо пошло. Сначала обожгло пищевод, потом согрело желудок. Он протянул стопку бармену, заказал по новой, положил на стойку 20-фунтовый банкнот и просил разменять, чтобы купить сигарет в автомате. Рой не курил уже несколько дней, но сегодня желание подымить было нестерпимым. В лоток автомата упала пачка Силкет. Грейс сорвал целлофан и просил у бармена спички, потом закурил и блаженно затянулся. «Потрясающе!» «Я думал, ты бросил», — заметил Брэнсон. «Так и есть». Грейс поднял вторую стопку и чокнулся с Гленом. «У тебя нет никакой личной жизни, а я порчу свою. Добро пожаловать в полицию». Брэнсон покачал головой. «Этот твой дружок, Гарри Фрейм, и что от чудила? Ох, и тараканов много у него в черепушке. Помнишь Эбигайль Мэтьюс? А это та 8-летняя девчушка? Дело было пару лет назад, да? Да. Ее похитили на пороге родительского дома. Ты нашел ее в ящике в ангаре аэропорта Гатуик. Рейс на Нигерию. Ее продали одной голландской банде, промышлявшей торговлей детьми для педофилов. Да, тогда классно сработал. Тебя часом не после этого повысили? Да. Только я никому еще не рассказывал, как мне удалось ее найти». Виски развязала Рою Грейсу язык. «Не говорил. Потому что... Почему?» «Тогда не я отличился, Глен. Вот почему. Малышку отыскал Гарри Фрейм своим маятником, понял?» Брэнсон ответил не сразу. «Так вот почему ты ему доверяешь. Знаешь, он в других случаях оказывается прав. Но я не трублю о нем на каждом шагу. Эллисон Воспер, ее дружки большие, шишки, а они не любят, когда что-то не вписывается в их схемы. Если хочешь сделать карьеру в полиции, для виду играй по правилам, для виду, понял? На самом деле можешь вытворять, что вздумается, но главное, пусть считают, что ты в точности следуешь инструкции». Он осушил вторую стопку куда быстрее, чем собирался. «Давай чего-нибудь пожрем». Брэнсон заказал креветки под чесночным соусом. Грейс выбрал откровенно вредный для здоровья окорок с яичницей из 2 яиц и жареной картошкой. закурил новую сигарету и велел бармену повторить. — Ну, что будем делать дальше, о мудрый старец? — Грейс прищурился. — Можем расшибиться в лепешку. — Авария не поможет ни нам, ни Майклу Харрисону. Я верно рассуждаю или что-то упустил? — По-моему, нет. — Сейчас у нас... — Грейс посмотрел на часы. — 9 вечера. Пятница. Если только не поехать обыскивать Эшдаунский лес с лопатой и фонариком, я не представляю, что пока можно сделать. — Наверняка мы что-то прохлопали. — Так всегда и бывает, Глен. Очень мало кто понимает, насколько в нашей работе важны интуиция и прозорливость. — Ты имеешь в виду везение? — Знаешь старый анекдот про игрока в гольф? — Нет. — Он говорит, — странно, чем больше играю, тем больше мне везет. Брэнсон ухмыльнулся. — Значит, мы с тобой, наверное, еще мало играем. — По-моему, достаточно долго. — Завтра большой день. Если мистеру Майклу Харрисону все же вздумалось всех разыграть, завтра наступит момент истины. — А если нет? — Тогда переходим к плану «Б». — Это еще что такое? — Понятия не имею. Грейс подмигнул другу поверх стопки. — И вообще это ни при чем. Мы просто вместе обедаем, припоминаешь?